Они молчали, но он понимал ее без слов. Говорили ее сияющие глаза, полураскрытый рот с усмешкой, и вся она в его сильных руках, осязаемая, понятная, стала как бы составной частью его жизни. И вот он кружится, кружится с нею в танце, все более и более поддаваясь опьяняющему чувству близости и единения. Ему теперь нравится ее непосредственность и внезапность, откровенность без гримас и ужимок, ее беспредельная доверчивость, и особенно то, как она вчера просто сообщила ему, что она чужая в доме Юскова, и что старик собственноручно записал это на гербовой бумаге в здравом уме и твердой памяти. И тогда Арзур назвал ее на «ты». В 17:00, когда в гостиной остались Евгения Сергеевна с Аиной и Арзур Палла, возле дома хлопнули два выстрела. «Боже!» — отозвалась на звон стекол Евгения Сергеевна. Из винтовок определил Арзур и, не раздумывая, кинулся из дома. За ним Аина. Мартовский приморозок льдом подернул лужицы возле открытых ворот, и тут, в 5 шагах от ворот, 3 солдата, склонившись, кого-то разглядывали у своих ног. «Живой будто», — проговорил один из солдат. «Готов», — ответил другой. «Тащить придется. Вот сволочь, как стриганул в буржуйский дом». Солдат увидел человека во френче. «Стой! Что тут случилось?» — остановился Арзур Палла. «Разговаривай. Видно, ждали гостя». И ворота специально открыли. 2 других солдат тоже подняли винтовки, щелкнув затворами. 3-й митинговал. «Гляди, товарищи, этот вот гад во френче, без погонов. Определенно из жандармов, определенно. Ошибаетесь. Руки вверх, говорю. И ты, голубка, пойдешь. Доставим вас в совет, а там разузнаем, кого вы поджидали этой ночью. Верно говорю, товарищи, верно. Сволота Исаул в дом бежал. Что же, я пойду с вами, а девушку отпустите. Но должен сказать вам, солдаты, я пока еще гость в вашем городе». И Арзур Палла сказал на французском, повернувшись к Аине, что он в Мексике посадил бы солдат в тюрьму за убийство. 3 одного догнать не могли. Пусть бы конвоируемый забежал в ворота, но ведь из ограды выхода другого нет. И кроме того, разве у солдат ноги деревянные? Митинговавший солдат заметно постыл и, опустив винтовку, спросил: «Ты из каких?» «Майор мексиканской революционной армии генерала Сапата». «Какой такой мексиканской? Что ты там мозги крутишь?» «Идемте в ваш совет, и вы узнаете, что за мексиканская революционная армия и где она находится. Повторяю вам на русском языке, если бы мои солдаты революционной армии 3 не доставили бы по назначению 1 арестованного, я бы приказал посадить их в тюрьму. Или у вас деревянные ноги, и вы не могли догнать арестованного?» Минуту собирались с ответом. «Приказано при побеге стрелять. В том случае стрелять, если точно знаете, что не сумеете догнать. Пусть бы забежал в ограду, ну а дальше куда? Нашел бы, небось». «Да он живой еще», — сказал Арзур. «И прослов, ребят. Ноги подбирает. А ну, поволокем. Живой гад. Исаул Могилев. Сволота 1 номер. Сколь порубил людей зверюга в 905-м. А тут испугался, что судить будут или в тюрьме придушат гада». «Само собой», — отозвались солдаты. И арестованного потащили. Аина, не вымолвив ни слова за все время, только сейчас опомнилась. «Разве это необходимо так, а? Обязательно? Они ж могли догнать его». «Могли и не догнать», — возразил Арзур Палла. «Но почему Исаул кинулся к вашей ограде?» «Он бывал у старика, и двор знает.